Елена А. А я видела большое зеленое поле, и умершие дедушка и мой друг смотрели, молчали и улыбались. Потом друг сказал: «Меня убили». А все думали, что это несчастный случай.